Глава 8. Вестник смерти. Стоило Даниэле отложить книгу, как в ее покои вошли служанки, чтобы помочь собраться на бал. Но она вежливо прогнала их и начала собираться сама. Специально для этого бала она выбрала рубиновое платье из дорогого шелка без корсета, с рукавами-фонариками. По подолу шел узор в виде розы, украшенной драгоценными камнями, такими же, как на линии декольте. Золотые волосы Дэнни оставила распущенными, глаза слегка подвела черной подводкой, а губы накрасила бордовой помадой. Последний раз, посмотрев на свое отражение, Даниэла направилась в бальный зал. Помимо остальных девушек, здесь также присутствовали советники короля, молодые люди из высшего сословия и королева-мать в окружении фрейлин. Молодой монарх появился самым последним. Ричард Марджери в окружении стражи прошел мимо гостей и занял свой трон, осматривая присутствующих. Дэнни нахмурилась, поймав взгляд правителя Орфея, и быстро прервала их зрительный контакт. Приметив слуг с шампанским, она направилась за бокалом. «Почему именно шампанское, леди?» — прозвучал голос рядом, когда она до дна осушила бокал. «Здесь нет вина, ваша светлость», — пожала Дэнни плечами, жеманно надув губы. Молодой человек улыбнулся, и улыбка эта показалась ей знакомой. «Я могу принести, если вы того пожелаете». «Не стоит», — тут же ответила она, улыбнувшись в ответ. «Благодарю». Ее улыбка поразила его. Она была такой чистой и искренней, что Гаю на миг показалось, словно он простой парень, без какой-либо ответственности на плечах, а эта миловидная красавица — обычная девушка. И сейчас вокруг них никого нет. Вот только этот миг, как и другие, был коротким. «А без маски вы намного красивее, Ариэлла», — сделал комплимент друг короля. На щеках Дэнни загорелся румянец. Ей было лестно услышать такое. Как и любой другой девушке от любого представителя мужского пола. «Вы тоже, ваша светлость». «Кажется, я обещал вам свидание», — припомнил Гай, скользя взглядом по ее лицу. «Прогулку», — поправила она его, взяла еще один бокал шампанского и осушила его. «Уж простите, Гай Реванс, но я на отборе ради его величества». «Как и остальные», — согласился он, кивая. «Но прогулка все еще в силе». Даниэла понимала, возможно, он играл с ней. Но ей хотелось узнать его, ведь Реванс был вторым человеком в королевстве после короля. А еще ее врагом, который мог помешать убийству правящего монарха. Его тоже стоило бы убрать из игры. «Тогда я буду ждать нашей встречи». «Как и я», — в ответ произнес молодой человек и на прощание оставил поцелуй на тыльной стороне ее ладони. Дэнни про себя отметила, что его губы были теплыми и нежными. В какой-то момент ей даже захотелось перестать быть собой и просто жить, как обычные девушки. Но она являлась королевой убийц. И убийца, и королей в одном лице, а значит, не имела права на ошибку и простую жизнь. Даниэла Гивенс знала свой путь и судьбу, но ее будущее по-прежнему оставалось неизвестным. Пока народ танцевал и веселился на балу, король Орфея не без труда смог вырваться из рук девиц и вернуться на свой трон. Ричарду нужен был перерыв от участниц и их разговоров. Через несколько минут по его приказу к нему привели прорицателя. «Вы звали, король Ричард?» — спросил мужчина, кланяясь. Ричард снова невольно стал рассматривать древние знаки и символы на голове прорицателя. «Звал», — не стал отрицать он. Весь этот обмен любезностями был лишь формальностью, но так требовал этикет. А они вдвоем выросли во дворце. Потому следовали ему. Видения больше не посещали тебя? Нет, Ваше Величество. Как уже говорил, я больше ничем помочь не могу. Я обещал освободить тебя, напомнил Ричард, поправляя корону. И сдержу свое слово, только если ты до конца расскажешь мне мое личное предсказание. Я не могу, — вновь попытался прорицатель донести свои слова до короля. Я не контролирую свой дар. Прорицать — это не так легко, как кажется, и есть прорицатели гораздо сильнее меня. И все же, — продолжил гнуть свое молодой монарх, твоя свобода напрямую зависит от твоего предсказания. Прорицатель печально взглянул на Ричарда, а затем достал небольшой шар из кармана. Это был рубин. Протянув его королю, он сказал: «Возьмите и посмотрите, что вы видите?» Взяв шар в руки, Ричард выполнил просьбу прорицателя. Только он хотел посмотреть на рубин поближе, как тот стал сжечь ему руки. Правитель Орфея выронил драгоценный камень из рук, и тот разлетелся на осколки по паркету, напоминая зерна граната или капли крови. Прорицатель поднял взгляд на короля. «Судьба не хочет, чтобы вы знали свое будущее. Только что было предупреждение для вас. Вы должны перестать искать и убивать невинных прорицателей, вестников судьбы, и начать искать ту, которую уже нарекли белой демонессой». «Довольно!» — зло оборвал его Ричард, вставая на ноги. На его лице заиграли желваки. Молодой правитель Орфея знал, в словах прорицателя что-то есть, но ему очень не нравилось то, что многие знали о его смерти и, возможно, даже видели ее, а он — нет. Ни о своей смерти, ни о девушке. С каждым днем вопросов становилось только больше. «Вы должны перестать оставлять трупы возле своего трона», продолжил вестник смерти гнуть свое, желая донести до короля главную мысль. Как бы мужчина ни относился к правителю, ему было жалко его. Тот был обречен с самого рождения. Ричард сжал кулаки. Он не собирался мириться с судьбой, а планировал жить долго и счастливо. «Вы бежите навстречу смерти», — чуть тише произнес прорицатель. «Она намного ближе, чем вы думаете. Но вы, как и ваши приближенные, не видите очевидного, Ваше Величество. А значит, мой ответ тот же — вам не дожить до следующего дня рождения». Ричард злобно смотрел на человека, который с рождения был вестником смерти и пленником дворца. Ему хотелось кричать, но здесь были гости. «Я отпускаю тебя», — на выдохе сказал молодой король. «Ты свободен». Было видно, что прорицатель сначала не поверил ему, однако взгляд синих глаз все подтвердил. Ричард действительно отпускал его. «Не забывайте о моем подарке, Ваше Величество», — прорицатель кивнул на кольцо с аметистом. «Оно поможет найти ту, что желает вам смерти». Это были последние слова мужчины. Прорицатель ненавидел эти стены, как и годы, проведенные здесь, поэтому не стал долго задерживаться в бальном зале и навсегда покинул дворец Орфея. Бал в честь отбора продолжался. Все девушки желали поговорить с королем и потанцевать. Однако Ричард сразу заметил, что Ариэлла Андерсон — единственная, кто не пытался добиться его внимания. Очередной раз, танцуя в центре зала, он взглядом искал ту, чьи волосы напоминали ему жидкое золото. Оркестр играл без перерыва. Официанты разносили закуски и напитки, а глава стражи и лучший друг короля Гай Реванс в это время стоял возле королевского трона рядом с королевой Лиреттой и наблюдал за гостями со стороны. «Как тебе праздник, милый Гай?» — неожиданно спросила женщина, отдыхая после танца с одним из советников короля. «Все прекрасно, Ваше Величество», — улыбнулся он. Мать Ричарда всегда хорошо относилась к нему. «А вам нравится?» «Конечно, бывали и лучше балы, но это тоже неплохо. Мой Ричи сегодня нарасхват», — засмеялась королева-мать, наблюдая, как теперь с ее сыном танцевала другая участница отбора. «Бедный мальчик». Гай тоже взглядом нашел друга и усмехнулся, наблюдая за тем, как молодого короля пожирали и раздевали глазами участницы. «Он всегда купался в женском внимании. Поверьте, Ваше Величество, Ричард тот еще сердцеед». «Да, я знаю», — согласилась она. Боковым зрением Гай увидел, как Ариэлла вышла на балкон явно подышать свежим воздухом. Он все еще очень хорошо помнил их последний разговор, как и танец на коронации Ричарда, который был для него первым за много лет. Рана от прошлого все еще кровоточила на сердце. Он слишком хорошо помнил ту боль, которая пронзила его после слов покойного короля. Все родные молодого человека были зверски убиты в загородном доме на окраине Орфея, который после кто-то. Гай Реванс остался сиротой, и кроме Ричарда у него не осталось близких сердцу людей. Он нахмурился, когда заметил, как его друг скрылся на балконе вслед за Ариэллой. С балкона открывался прекрасный вид на темное небо, на котором ярко сверкали звезды, словно подмигивая. Даниэлла вдохнула полной грудью и улыбнулась, ощущая, как ее касается прохладный ветерок. Она видела, как один за другим гаснут окна ближайших к дворцу домов. Рядом появился король. Он не стремился начать разговор, молча наблюдая за ночной столицей, улицы которой освещали огни фонарей. Они находились здесь вдвоем. Элла с легкостью могла бы сейчас убить Ричарда, но вместо этого тихо начала говорить. «Есть одна старинная легенда о вестниках судьбы, или, как в наше время их принято называть, вестниках смерти. В ней говорится о любви двух сердец. Она была королевской крови, а он обладал редким даром». Голос Дэнни замолк. Король перевел на нее взгляд и заметил печаль на ее лице. «Им с рождения суждено было встретиться, полюбить друг друга и умереть в один день. Так все и случилось. Только умерли они от разлуки, и в ту ночь на небе загорелись две новые звезды, которые в народе величают Северной и Южной. Даже на небе сверкают порознь, не в силах быть рядом». «Причем здесь вестник смерти?» — тихо спросил Ричард. Даниэла повернулась лицом к королю и заглянула ему в глаза. «Мужчина был вестником судьбы, но последнее его предсказание не сбылось. Будущее возлюбленной изменилось, Рок сыграл с ними злую шутку». «Если верить этой легенде, то прорицатели — это вестники судьбы». «Да, они способны видеть судьбы людей, даже если те уже разбиты на мелкие осколки». Ричард задумался. Мысли в его голове устроили ураган, и появились новые вопросы. Один из них он задал Даниэле. «И что же тогда делать тем, чьи судьбы уже разбиты?» «Ждать неизбежного»,